Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Алексей Калугин. И черт с нами. Читает Олег Шубин. Глава первая. Адская жизнь. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, нет смысла пересказывать всю историю, случившуюся год назад, в результате которой я с двумя пулевыми ранениями, едва живой, въехал на катафалке в ад. Сам того не желая, я оказался втянут в сложную и до сих пор не до конца понятную мне игру между службой специальных расследований «Сатаны», первым отделом безопасности «Рая», новым комитетом государственной безопасности и небезызвестной семьей, подмявшей под себя всю Московию. Когда я пришел в себя на больничной койке, мне первым делом сообщили, что я оказал неоценимую услугу службе специальных расследований «Сатаны», и по сему поводу правительство ада готово предоставить мне гражданство, ежели, конечно, на то будет мое желание. Желание у меня имелось. Огромное желание, которое крепло день ото дня, по мере того, как раны затягивались, сам я набирал сил и начинал искренне верить в то, что жизнь моя не закончится в больничной палате. Во всяком случае, не в той, в которой я находился. А вот если я надумаю вернуться в Московию, там за меня разом возьмутся НКГБ и семья. Да какой там возьмутся? У меня и браться-то не за что. Заплатить по старым счетам я могу единственным способом, подставив лоб под пулю. А мне этого очень не хотелось. Нет, но это же надо. Делал спокойно свой маленький бизнес в частном сыскном агентстве. Работал по большей части с иностранными туристами, обчищенными мелкими жуликами. Порой помогал отыскать дальних родственников, чтобы решить вопросы с наследством. Никому не мешал. Семья на меня вообще внимания не обращала. Мелок я был для нее. Время от времени меня приглашали в НКГБ под предлогом проверки лицензии или прав на владение оружием. Естественно, в ходе такой беседы задавалось множество вопросов, не имеющих прямого отношения к делу. С кем из иностранных граждан встречались в последнее время? Не было ли среди них гражданина Н? А почему не было? Ну что тут скажешь? Люди делают свое дело. Делают в меру своих способностей и понимания того, чем им, собственно, надлежит заниматься. Чтобы беседа не затягивалась до бесконечности, достаточно было на глупые вопросы давать еще более глупые ответы. И ни в коем случае не пытаться шутить. Иначе чекист мог подумать, что ты стараешься задеть его самолюбие. А самолюбие у большинства чекистов выше головы. Одним словом, полный консенсус со всеми, кто мог испытывать хоть какой-то интерес к моей скромной персоне, выделявшейся из общей массы разве что только манерой одеваться. В одежде я отдавал предпочтение тщательно отшлифованному кинематографом классическому стилю частного детектива начала 50-х годов. Темно-синий, либо пепельно-серый костюм, хороший, но слегка помятый, белая рубашка, широкий галстук с небрежно завязанным узлом, разношенные полуботинки и фетровая шляпа с широкими полями. Шляпа непременно. Хорошо продуманный имидж являлся тем самым крючком, на который я ловил клиентов. На жизнь хватало, а большего мне и не требовалось. С тех пор, как в 2000-м вместо обещанных провидцами и предсказателями конца света открылись врата ада и рая, жизнь здорово изменилась. Особенно в Московии. Потому что врата рая открылись точнёхонько на Манежной площади, а врата ада — в районе станции метро «Юго-Западная». «Смотрите, вот он, конец света!» — заорали все те же ясновидящие. В унисон с ними загласили представитель церкви и ряд известных политиков. Ну а как же им было не кричать, ежели каждый делал свой бизнес на конце света, вернее, на его ожидании? По счастью, и на этот раз, вопреки предсказаниям, конца света не случилось. Ад и рай, как выяснилось, были всего лишь параллельными мирами, небольшими фрагментами земной реальности, когда-то очень давно, когда еще никому не приходило в голову вести летописи, выброшенными из нашего мира. И вот, наконец, они нашли способ установить связь со своей прародиной. Одним словом, и демоны, и ангелы оказались плотью от плоти людской. И у всех имелись свои интересы. И надо же было такому случиться, что в один прекрасный момент интересы ангелов и демонов пересеклись в Московии, в той самой точке, где волей все того же случая скрестились интересы семьи и НКГБ. А в центре пересечения этих четырех сил оказался я, частный детектив Дмитрий Каштаков. Чтобы выбраться из этой истории живым, мне нужно было принять чью-то сторону. Я сделал ставку на демонов. И не прогадал. Пусть не совсем живым, скорее даже полумертвым, но все же демон-детектив Анс Гамегин увел меня из-под носа НКГБ и, забив крест на все проблемы, что могли у него из-за этого возникнуть, привез в ад. Позже мне рассказывали, сам я по понятной причине вспомнить ничего не мог, что Анс крепко попортил физиономии двум состоявшим при вратах демонам-контролерам, когда они отказались пропустить его в ад с телом человека, у которого имелась гостевая виза. Анс об этом заранее позаботился. Но не было никаких документов, удостоверяющих личность. А главному контролеру, выбежавшему на шум и крики в зоне таможенного контроля, Гамегин приставил ко лбу пистолет. Анс, хотя и работает на службу специальных расследований сатаны, но в этот раз выехал в Московию, не имея на то санкции руководства, как частное лицо, вроде как на экскурсию, не забыв при этом прихватить с собой не только табельное оружие, а все, что, по мнению Гамегина, могло ему пригодиться при выяснении отношений с чекистами. Опять-таки, как частному лицу, а не представителю спецслужбы ада. И чем все это закончилось? Хелмобиль демона-детектива Гамегина вернулся в ад без видимых повреждений, но зато с полумертвым человеком на борту. Ну, конечно, потом, когда разобрались, что к чему, мы с Ансом стали героями. Поначалу же, надо полагать, демону-детективу Гамегину было велено сдать служебную карточку и оружие и быть готовым к вызову в Следственный комитет. Меня, по всей видимости, не выкинули тут же за врата ада только потому, что я уже почти не подавал признаков жизни. Демоны — народ сердобольный, вот и решили оказать мне последнюю милость. Попытались откачать. А после, наверное, и сами не рады были, что им это удалось. Мертвое тело можно было со спокойной совестью выдать властям Московии, сопроводив сие действие соответствующей легендой. А вот живой человек — это почти всегда проблема. По счастью, случилось так, что мы с Гамегиным, хотя и действовали интуитивно, потому что на обдумывание ходов у нас просто не оставалось времени, тем не менее сделали все на удивление правильно. Демон-детектив Гамегин получил повышение по службе. Я же стал полноценным гражданином ада. Да, теперь у меня было удостоверение личности, с которым я мог даже в Московию заявиться, по Красной площади прогуляться. А встретив под стенами Кремля подполковника НКГБ Малинина, мило с ним раскланяться. Только вот что-то не возникало у меня желания пройтись по местам боевой славы и за стаканом пива не спеша потолковать о жизни с теми, кто стрелял мне в спину, кивая в ответ на их объяснение. «Понятно, мол, работа такая. А на самом-то деле все мы милейшие люди. За здоровье». Одним словом, решил я обосноваться в аду всерьез и надолго. С одной стороны, у меня вроде как и выбора не было. С другой, мне здесь нравилось. В аду удивительно организовано само жизненное пространство. Настолько правильно, что демону или человеку, нынче в аду туристов едва ли не больше, чем местных жителей, не нужно делать никаких лишних движений для того, чтобы достичь намеченной цели. Требуется тебе транспорт? Пожалуйста. Подходишь к краю тротуара, и тут же возле тебя останавливается такси. Водитель сначала усаживает тебя на заднее сиденье и только после этого вежливо интересуется, куда ехать. Нужно узнать, как добраться до Музея современного искусства ада? Нет проблем. Подходишь к первому встречному демону-контролеру, задаешь вопрос, и чем бы до этого ни был занят служивый, он подробнейшим образом распишет весь твой путь. А если вдруг по взгляду вашему растерянному и улыбке смущенный поймет, что вы все равно ничего не поняли, вызовет демон-контролер ближайшую патрульную машину, которая и доставит вас на место. Скажете, такого не бывает? Отвечу, видно, вы никогда не были в аду. В довершение всего мне еще и персональную пенсию положили. 150 шеолов. а Шеол по нынешнему курсу стоил $5 с центами. Так что, не шикуя особенно, жить можно. Примерно половина пенсии уходила на оплату жилья. Анс помог снять хорошую двухкомнатную квартирку неподалеку от центра Хелл-Сити. Остальное — на еду и прочие радости жизни. 2 раза в месяц я все же выбирался в Московию, чтобы навестить маму, которая была очень рада, что сын нашел хорошую работу в аду. Престижно, денежно и от дома недалеко. В остальное время я по большей части скучал или переживал по поводу утраты с любовью подобранной коллекции компакт-дисков с записями инструментального джаза середины 20 века. Но с этой потерей оставалось только смириться. Не идти же в НКГБ с просьбой вернуть вещички, оставшиеся в моей прежней квартире. Представьте себе здорового мужика, 38 лет от роду, сидящего на пенсии. Ну как, впечатляющая картинка. Понятное дело, кто-то и позавидовать может. Но, извиняйте, у меня, в отличие от таких завистников, помимо всего прочего, еще и голова на месте, да и мозги работают неплохо. Тоска для меня хуже рака, который, в принципе, вылечить можно. Вот и направил я стопы свои к старому другу Гамегину, на этот раз не ради того, чтобы пивка в бегемоте выпить, а чтобы просить демона помочь подыскать мне работу. Вообще-то с этим в аду не проблема. Поскольку после открытия врат ад стал излюбленным местом паломничества туристов со всей земли, в сфере услуг постоянно требуются работники любого уровня, от квалифицированных до тех, кто вообще ничего не умеет, кроме как дверь перед посетителями с улыбкой распахивать. Между делом замечу, с этого туристического бизнеса городоначальник Московии также свой гешефт имеет. Хороший гешефт. Врата-то, как в ад, так и в рай, находятся на территории суверенного государства Московии. А это значит что? То, что каждый турист, вознамерившийся посетить ад или рай, должен оформить транзитную визу через Московию и пройти местную таможню, которую давно уже подобрала под крылышко семья. Итак, мне была нужна работа. Но не работа вообще, в самом прямом смысле этого слова, а некое занятие, которое позволило бы снова почувствовать собственную значимость, а между делом еще и удовлетворить потребность в простом человеческом общении. Друзей в аду у меня было немного. Если быть точнее, круг моего общения ограничивался компанией демона-детектива Гамегина. А где еще заводить друзей, как не на работе? С первых же слов нашей беседы Анс понял, куда я клоню. Да и выражался я предельно ясно. Я понимаю, что в аду практика частного сыска не распространена. Да и глупо было бы человеку предлагать демонам свои услуги в урегулировании проблем деликатного свойства. Но не хотелось бы сбрасывать со счетов опыт моей предыдущей работы. После повышения Анс занимал высокую должность в службе специальных расследований сатаны. И все же он долго взвешивал все «за» и «против», прежде чем предложить своему шефу принять на службу человека, пусть даже имеющего адское гражданство, коего он удостоился за особые заслуги перед самим сатаной. К слову, если кто не знает, сатана не есть имя собственное, как принято считать. Это выборная должность, что-то вроде президента, премьер-министра и госсекретаря в одном лице. Выборы сатаны проходят в аду каждые 6 лет. Количество сроков, на которые может переизбираться ныне действующий сатана, законом не ограничено. Итак, Гамегин как мог расписал шефу мои достоинства и заслуги, а видя, что тот все еще пребывает в нерешительности, вскользь заметил что-то насчет того, что сам, мол, сатана проявляет интерес к моей персоне. Чинопочитание в аду по сравнению с Московией находится в зачаточном состоянии, поэтому трудно сказать, что сыграло главную роль. Напоминание о тех почестях, что лично оказал мне сатана, или же тот факт, что службе специальных расследований действительно требовался человек, подчеркиваю, человек, разбирающийся в том, что происходит в Московии, поскольку демонам, даже самым пронырливым, сие оказалось не по силам. Как бы там ни было, но спустя 3 дня после обстоятельной беседы Гамегина с шефом службы я был зачислен в штат аналитического отдела в должности консультанта. И, между прочим, с окладом 170 шаолов, что вкупе с персональной пенсией было весьма и весьма недурственно. Вскоре и приятели новые у меня появились. Как оказалось, для обычного демона, нечасто бывающего в Москве, познакомиться с человеком, Все равно, что мне с эскимосом дружбу свести. Что бы я ни рассказывал своим сослуживцам о жизни в Москве, слушали они меня рты разинув и то и дело почесывая головы меж рожек. Про рожки демонов тоже ничего не знаете? Рожки — одно название, совсем крошечное, едва проклюнувшееся, больше похожее на пучки слипшихся волос. Сами демоны их канами называют. Канами демоны не бодаются, а мысли друг другу передают на очень небольшом расстоянии. Общаться мысленно демон может только с тем из своих собратьев, кто изъявил к этому желание. Этакий имейл в мозги встроенный. Говорят, очень удобно. Обязанности мои заключались в том, чтобы расшифровывать темные места в рапортах и отчетах ангелов, работающих в Московии. Почему-то демонам казались непонятными и даже подозрительными вещи, для коренного жителя Московии вполне очевидные. Вот только далеко не всегда было просто их откомментировать. Например, одного из ангелов насторожил тот факт, что на входах и выходах из метро, как правило, одна или две двери заблокированы. «Почему?» – недоумевает агент. «Ведь это затрудняет проход, в результате чего перед входом почти всегда собирается толпа». «Быть может, — вопрошает он, — заблокированные двери — это и не двери вовсе? Или же ведут они не в метро?» Другой агент отмечает весьма странный, по его мнению, факт, что билет на любой из видов наземного транспорта, купленный на улице, стоит в полтора раза дешевле, чем точно такой же билет, приобретенный у водителя. С таким не встретишься более ни в одном городе мира. Быть может, магнитная полоска приобретенного у водителя билета содержит какую-то дополнительную информацию? Порой мои комментарии оказывались длиннее отчета агента. Настолько, что, сдавая работу дежурному демону, я смущенно извинялся за велеречивость. Но руководство моей работой было довольно. А я был доволен жизнью в аду. И даже начал подумывать, не перевести ли сюда матушку. Пусть хоть на старости лет среди демонов поживет по-человечески. Все мои планы по дальнейшему обустройству жизни в аду оказались не то чтобы перечеркнуты, но отодвинуты в некое не вполне определенное будущее в один из самых обычных дней, когда Гамегин пригласил меня выпить пиво в Бегемоте. Я не заподозрил никакого подвоха, поскольку дело было в субботу. В этот день мы с Ансом нередко заглядывали в пивной бар, расположенный под боком уносившего то же самое название огромного торгового комплекса, служившего излюбленным местом паломничества туристов. Заказав по паре нефильтрованного адского и большую тарелку куриных крылышек с острым красным соусом, мы расположились за столиком в дальнем конце длинного сводчатого зала. Народу в баре было немного, музыка звучала едва слышно, можно просто так поболтать, а можно и серьезный вопрос обсудить. То, что разговор будет серьезным, я понял, когда Гамегин выложил на стол глушилку, замаскированную под дешевую пластиковую зажигалку. То, что это именно глушилка, догадаться было несложно. Анс, так же, как и я, не курил. Сделав глоток пива, я про себя улыбнулся. «Ага, Дмитрий Алексеевич, не утратил еще былых сыскарских навыков». «Между прочим, — я посмотрел на Анса поверх края стакана, — у меня сегодня выходной, и я рассчитывал просто выпить пиво в приятной компании». Демон усмехнулся, щелкнул муляжом зажигалки, задул появившийся язычок пламени и небрежно кинул глушилку на стол. «Есть разговор», — сказал он коротко и взялся за свой стакан с пивом. «Понимаю», — неспешно, то бишь рассудительно кивнул я. «И кто нас сегодня слушает?» «Надеюсь, что никто», — слегка натянуто улыбнулся Гамегин, «но осторожность не помешает». «Ясное дело», — согласился я. И вид у меня при этом был чрезвычайно серьезный. «Никакая предосторожность не может быть излишней, когда идешь в бар пропустить пивка со старым приятелем». Анс изобразил улыбку, дал понять, что оценил шутку. Я выбрал крылышко по поджаристе и протянул его демону. «Погрызи, успокойся и реши, с чего начать». Гамегин последовал моему совету. Обмакнул крылышко в соус и принялся старательно обгладывать косточку. Глядя на то, как решительно он это делает, я пытался угадать, о чем он собрался со мной поговорить. Никакой темы, требующей присутствия глушилки, не вырисовывалось. Разве что только одна. Власти Москвы требуют моей выдачи. 2-3 раза в месяц мне снился сон на эту тему. Сюжет мог меняться, но финал всегда был один. Меня депортируют из ада. Я просыпался, делал глубокий вдох и с невероятным облегчением понимал, что это всего лишь ночной кошмар. Если как следует подумать, у НКГБ не было никаких формальных оснований для того, чтобы официально потребовать моей выдачи. Умом я это понимал прекрасно, но страх мой носил неосознанный, иррациональный характер, и я ничего не мог с ним поделать. «Ты не хочешь вернуться в Московию?» Я едва не поперхнулся, услышав такое. Неужели мой кошмар начал сбываться? Тогда какая роль отведена в нем Гамегину? Он должен подготовить меня перед официальным известием? Или хочет предупредить, чтобы я успел скрыться? С невозмутимым видом я взял с тарелки крылышко, обмакнул его в соус, откусил крошечный кусочек, пожевал и запил пивом. «Это вопрос или официальное приглашение?» «И то, и другое», — ответил Гамегин в высшей степени неопределенно. Я положил надкушенное крылышко на край тарелки. Как-то не до еды мне стало. «Давай напрямую, Анс». Я оперся локтем о край стола и подался вперед. «Меня хотят выставить из ада?» Гамегин растерянно моргнул. Потом озадаченно сдвинул тонкие брови. «Что ты имеешь в виду?» «Нет», — я покачал указательным пальцем. «Это ты!» Я направил палец на демона. «Ты скажи мне, что имеешь в виду?» Гамегин провел пальцами по подбородку. Он как будто собирался с мыслями, решал, как правильно построить фразу, чтобы я воспринял ее именно так, как ему хотелось. «И я хочу предложить тебе работу». Тут уж пришел мой черед удивиться. «Работу?» Я откинулся на спинку стула. Взгляд упал на надкушенное крылышко. Вспомнив о том, каково оно на вкус, я схватил крылышко и быстро обглодал, оставив только косточки. «Работу», — кивнул Гамегин. «У меня уже есть работа?» Подумав, я добавил. «Хорошая работа». «Тебе нравится быть конторским служащим?» Почти все демоны были великолепными артистами, блестяще владеющими техникой мимики и жеста, с помощью которой они умеют передавать тончайшие нюансы чувств и ощущений. Вот и сейчас я не мог понять, специально ли для меня изобразил Анс недоумение, или же он на самом деле считает, что работа в аналитическом отделе службы специальных расследований не вполне мне подходит. «Я работаю консультантом. Это не совсем то же самое, что клерк, потому что...» Анс жестом попросил меня умолкнуть. Я не стал возражать, потому что весь смысл длинной тирады, которую я заготовил, заключался в уже произнесенных словах. «Я предлагаю тебе вернуться на оперативную работу». «Как?» Я наклонил голову и сосредоточенно прищурил левый глаз, старательно и, как мне кажется, весьма правдоподобно изображая глухого. Гамегин усмехнулся и принялся обрабатывать зубами поджаристое крылышко. Я ждал. Мало того, что у меня даже предположения не было о том, что могло крыться за неожиданным предложением демона-детектива. Странным было и то, что он завел этот разговор в баре, а не на работе, пригласив меня к себе в кабинет. Я терпеливо ждал. Гамегин бросил на тарелку две обглоданные косточки, запил курочку пивом и аккуратно промокнул губы салфеткой. «Ну, сколько мне еще ждать?» «Мне поручено провести расследование инцидента, произошедшего с одним из наших сотрудников на территории Московии». «Так», — с умным видом кивнул я, хотя, если как следует подумать, из того, что сказал Гамегин, рано было делать какие-то выводы. «Мне нужен напарник». «Так», — я начал понимать, куда клонит демон. И все же у меня оставалось еще много вопросов. «Я полагал, что ты перешел на кабинетную работу?» «Тебе разве по чину гоняться по темным улицам с пистолетом наголо за плохими парнями?» «Особый случай», — коротко ответил Гамегин. «У меня есть опыт работы на территории Московии». «Только у тебя одного?» — недоверчиво прищурился я. «Такого опыта, как у меня, нет ни у одного другого нашего детектива». Анс сделал короткий жест кистью руки, как будто хотел показать мне что-то спрятанное под согнутыми пальцами. «Благодаря тебе». «Спасибо», — польщенно улыбнулся я. Мне и в самом деле было приятно, что Анс не забыл отметить мое участие в его приобщении к делам криминальной Московии. «Я хочу, чтобы ты снова работал со мной в паре», — сказал Гамегин. Я задумчиво почесал пальцем висок. Настолько серьезный случай? Пока не знаю, уклончиво ответил Гамегин. В чем будут заключаться мои обязанности? Наблюдать, анализировать, делать выводы. Стрелять? Надеюсь, обойдется без этого. Пауза. Очень надеюсь. Я взял стакан с пивом и посмотрел сквозь него на свет. Почему мы разговариваем об этом здесь, а не на службе? Взгляд Гамегина перескочил со стакана на тарелку с крылышками, скользнул по столу и уперся в кирпичную нештукатуренную стену. Демон испытывал смущение, на этот раз точно не показное. Случай необычный. Подобного в практике службы специальных расследований сатаны еще не было. Я решил помочь другу. «Ты имеешь в виду то, что я человек?» «Да», — Анс посмотрел мне в глаза. «Ты не демон, но я готов доверить тебе все, включая собственную жизнь. И все же, прежде чем ставить перед руководством вопрос о твоем участии в предстоящей операции, я хочу заручиться твоим согласием». «Ну», — я развел руками, — «я так и не понял, чем мы будем заниматься». «Речь идет о поисках пропавшего». «Демона?» «Демона». «Агента службы?» «Не задавай глупых вопросов», — недовольно поморщился Гамегин. «Если бы пропал турист или бизнесмен, мы бы подключили к поискам НКГБ». «Ага», — я многозначительно двинул бровями. «Выходит, мы не хотим, чтобы пропавшего демона нашли чекисты?» «Всю информацию ты получишь после того, как официально подключишься к расследованию». «А что я могу узнать неофициально?» «Ты уже и без того знаешь слишком много. Если руководству службы станет известно о нашем разговоре...» «А, так глушилка для них!» «Глушилка — это средство защиты конфиденциальной информации», иначе сформулировал сделанный мною вывод Гамегин. «Что и говорить, дипломат!» Какое-то время мы молча пили пиво. Да, собственно, и говорить было не о чем. Я доверял Ансу в той же степени, что и он мне. Всецело. Если он говорит, что больше сказать ничего не может, значит, так оно и есть. Дело, похоже, действительно серьезное. Если бы Гамегин не был уверен, что сумеет убедить свое начальство в том, что в напарнике ему требуется человек, он не стал бы делать мне такое предложение. Хотя, с другой стороны, никто не даст мне официального свидетельства в том, что я являюсь агентом службы специальных расследований сатаны. В любой момент от меня можно отказаться. Хотя это и не в правилах демонов. Святоши, те запросто, сдадут не то что человека, а своего брата-ангела, ежели того интересы дела потребуют. «Я так полагаю, что на дипломатическую неприкосновенность рассчитывать не приходится?» — спросил я на всякий случай. Гамегин отрицательно качнул головой. «Тогда скажи, пожалуйста, тебя интересует мой опыт вкупе с моим знанием Московии или же просто то, что я человек?» «Ну да, я человек, а следовательно, в Московии меня примут там, куда демона могут и не пустить. А если и пустят, то разговаривать с ним станут как с демоном». «Ха! А ведь если подумать, Гамегин принял блестящее решение. Даже если в Москве я столкнусь с кем-то из своих прежних знакомых, все ограничится выяснением личных отношений. Никому и в голову не придет, что человек работает на спецслужбу ада, потому что всем известно, насколько щепетильны в этом отношении демоны. У них ведь даже поговорка есть: «Не доверяй человеку то, что может сделать демон». «И то, и другое», — ответил на мой вопрос Гамегин. «Официальное прикрытие? Все уже продумано. Если ты даешь свое согласие, то я сегодня же выхожу со своим предложением на первый сектор службы, и завтра мы с тобой завтракаем в Москве». Я посмотрел на тарелку, на которой горкой лежали обглоданные косточки. Гамегин собирался оперативно решить все вопросы в выходной день. «Интересно. Очень интересно». «Мне нужно привести в порядок костюм», — сказал я. «При выписке из больницы мне торжественно вручили пластиковый пакет с одеждой, в который меня доставили в ад. Брюки имели еще вполне сносный вид, а вот рубашку и пиджак можно было выбрасывать. Но я засунул пакет с одеждой в стенной шкаф за полку для обуви, где он и лежал по сей день. Почему я так поступил? Сентиментальное отношение к старым вещам мне не свойственно. Неужели думал о том, что костюм частного детектива когда-нибудь еще может мне понадобиться? Или втайне надеялся на это? В аду я привык одеваться в соответствии со здешней модой. Узкие штаны, по покрою похожие на джинсы, мягкие мокасины, майка и короткая куртка из адской кожи. Все детали костюма непременно темных цветов. Когда последний раз примерял шляпу, я и вовсе забыл. Анс подшучивал надо мной, говорил: «Надень кепку, и станешь совсем на демона похож». Ну да, можно подумать, для того, чтобы отличить человека от демона, нужно увидеть, есть ли у него рога. Гамегин улыбнулся. «Я заказал тебе новый костюм. Твоего фасона». И после этого он еще будет говорить, что сомневался, приму ли я его предложение.